без завеса, быть мне судьбою дано всеобъемлющей. Ныне крылья раскинув над бездной тверди, ныне над высью я горной, там, где у ног моих воды, вечно несущие белую пену, стонут, и старый трезубец Нептуна в темных руках повелителя старого блещет. Нет пределов кверху, и нет пределов к низу. Здравствуй, на половинном пути к вечности, здравствуй, Нептун. Над собою слышишь ли шумные крылья и ветер, спертый нагрудными сизыми перьями? Здравствуй, нет мгновения покою. Вслед за тобою летящая Феба-стрела, я вижу, стоит с визгом перья, поджавшая в эфире. Ты промчался, пронесся, мелькнул и скрылся. А я... Здравствуй, Нептун! Слышишь ли, брат, над собою шумный полет? Я принес с жаркой далекой земли, кровью упитанной, трупами тучной, лавром шумящей, мой привет тебе, здравствуй, Нептун! Вечно, вечно, как бы ни мчался ты, брат мой, крылья мои зашумят, и орлиный голос к тебе зазвучит по эфиру. Здравствуй, Нептун! Смотри, синее друг за другом,